Король Даниил недолго пережил разрушение своих надежд на успешную борьбу с татарами. Он умер между 1264 и 1266 годом. Таким образом, почти в одно время Восточная Европа лишилась троих знаменитейших своих владетелей. В Руси Северной не стало Александра Невского, в Южной — Даниила, в Литве — Миндовга. Нетрудно заметить сходство в деятельности обоих князей русских — Невского и короля Даниила. Оба прославились воинскими подвигами на Западе. И оба должны были поникнуть пред монголами. Причем неудача предприятий Данииловых служит самым лучшим объяснением постоянной покорности Александровой и выставляет с выгодной стороны проницательность и осторожность внука Всеволода III. Легко заметить, как оба князя, представители один Северной, другой Южной Руси, представители двух долго враждебных линий Мономахова племени, остаются верны каждой своей стране и своему племени по личному характеру своему, несмотря на известное сходство в характере их деятельности. Даниил сделал для Южной Руси все, что можно было ожидать от него при тех тяжких обстоятельствах, которым мог быть в уровень только князь талантливый, подобно Даниилу, и, подобно Даниилу, испытанный бедствиями с ранней молодости, не знавший покоя. Крепости срыты по приказанию татарского баскака, но холм сбережен. И вообще отношения монгольские не так тяжки на юге. Гроза Бурундаева прошла как-то мимо. Литва и Ятвяги в зависимости. Среди соседних христианских государств Русь получила важное место с признанным необходимым влиянием, чему много способствовало то, что главная сцена действия перенесена была с востока, из области Днепровской на запад, в область Днестровскую. Но кроме подвигов внешних, Даниил прославился особенно внутренней распорядительностью. После монгольского опустошения успел привести свою землю в цветущее состояние, населил, обстроил города, усилил промышленность, торговлю. При этом должно заметить, однако, что Даниил, населяя города свои, наполнял их немцами, поляками, армянами, жидами, что не могло не иметь влияния на будущую судьбу страны. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 196. Зубрицкого «История Галицкой Руси» в переводе Бодянского, страница 153 и следующие. По смерти короля Даниила мысль Романа Великого была приведена в исполнение. Галицкая земля перешла прямо к сыновьям Данииловым, Льву, Мстиславу и Шварну. Роман больше не упоминается, а дядя их, Василько, остался княжить по-прежнему на Волыни. Литва готовилась окончательно слиться с Русью под властью одного из сыновей Данииловых. В 1268 году Войшелк снова заключился в монастырь, отдав все свои владения зятю Шварну. Последний, боясь, как видно, возобновления внутренних волнений в Литве в пользу князей природных, уговаривал Войшелка покняжить еще вместе. Но тот решительно отказался, говоря: «Много согрешил я пред Богом и пред людьми. Ты, княже, а земля тебе безопасна». Живя в Угровском Данилове монастыре, Войшелк говорил: «Вот здесь подле меня сын мой Шварн, а там господин мой отец князь Василько, буду ими утешаться». Но он недолго утешался. Шварн умер бездетным, и литовцы снова вызвали Войшелка из монастыря для управления делами княжества. Это возбудило вражду в брате Шварновом, Льве Даниловиче, которому хотелось быть наследником брату в Литве. А Войшелк не склонялся на его желание. Между обоими князьями готовы уже были начаться неприятельские действия, как Василько Романович, князь Волынский, предложил им съезжаться вместе для примирения. Войшелк и Лев приехали к Васильку во Владимир Волынский, где Маркольд, родом немец, старый советник короля Даниила, позвал всех троих князей к себе на обед. Обедали весело, много пили, и Василько после обеда поехал к себе домой спать, а Войшелк поехал в Михайловский монастырь, где стоял. На этом дело не кончилось. Лев приехал в монастырь к Войшелку и стал говорить ему: «Кум, попьем-ка еще». Тот согласился, и началась опять попойка, во время которой князья опять поссорились, от брани дошло до драки, и Войшелк был убит львом. Последний хотел было воспользоваться смертью Войшелка и приобрести себе Литву, но он не получил успеха в этом деле, и литовцы выбрали себе единоплеменного князя. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 204. По некоторым известиям, Войшелк назывался в иночестве Давидом. Довмонт Псковский был родной ему брат. Смотрите сборник Синодальной библиотеки, номер 850. Так порвано было в самом начале мирное соединение Литвы с Русью. С поляками, именно с Болеславом Краковским, началась война скоро по смерти Данииловой. В ней русские потерпели поражение вследствие неосторожности Шварна, который, не послушавшись совета старого дяди Василька, не дождался полков Волынских и ударил один на соединенных врагов. Тогда как Василько именно говорил: «Не бейтесь сначала с поляками, но отпустите их в свою землю. Когда пойдут, разделившись, тогда нападайте». В 1271 году умер Василько Волынский, оставив стол свой сыну Владимиру. Кроме потомков Романа Великого, на западной стороне Днепра упоминаются трое князей пинских — Федор, Демид и Юрий Владимировичи в союзе с Васильком Волынским, 1262 год. Изяслав, князь Свислочский, 1256. Глеб Ростиславич Степанский.